226. Сны сообщают нас с тонким миром. Таким образом должны быть соответствия и в тонком мире по отношению к огненному. Они своеобразно существуют, но не везде такие прикасания к миру огненному сознательны. Нужно обладать развитым сознанием, чтобы такие самадхи не ослепляли. Нужно уже на земле приготовить себя к огненному приближению. Мысль может сделать представление об огне совершенно естественным. При таком простом и постоянном представлении утвердится приближение без всяких затруднений. 227. Овладение мыслью не заключается только в углублении и сосредоточии мысли. Оно должно также знать, как освободиться от несвоевременных и унижающих мыслей. Тем мысль утвердится, когда мы будем владеть ею. Нелегко бывает освободиться от извне залетевших, и трудно бывает уйти от горестных и тягостных размышлений. Но нужно одинаково мочь, как послать мысль вперед, так и отставить ненужную. У людей обычно особенно развито рабство у своих мыслей. Ничто так не препятствует движению, как тяжкие, неподвижные мысли. Чаще всего такие тяжелые думы посылаются извне, и многие глаза следят, злобствуя и ожидая, как будет подавлена энергия. Ту явленную тягость сумейте немедленно отогнать, ведь она есть худший вид майи. Не пройдут и сутки, как майя изменится. Так будем двояко овладевать мыслью. 228. Люди обычно даже не замечают поворотных обстоятельств. Вчера обратил ваше внимание, как люди не хотят понять, что творят сами. Лестница уж давно сложена, но человек все же бросается в пустоту, ибо думает о бывшей лестнице. Невозможно утвердить людей на действительности. Самые простые и прекрасные решения обходятся молчанием и отрицаются только потому, что где-то стояла дедовская лестница. Она уж давно не существует, но не примет такую действительность умеренное сознание. Пусть хотя бы величие мира огненного подвинет людей к ступеням действительности. 229. Хорошие отношения еще не есть принятие и отличные отношения. Можно вспомнить старую сказку. Как дед приготовил для внука нетонущую ткань перед отплытием в море. Но явленный внук покрыл тканью крышу. Таким образом, когда настало кораблекрушение, он спокойно пошел ко дну, и дед не мог помочь ему. Часто люди надевают на корову седло и удивляют, что другие перегоняют их на конях. Можно горько улыбаться на затраты бесполезные. 230. Устремление считается за настоящую ценность. Никто из сердечно устремленных не будет забыт. Самое главное — собственное сознание о чистоте устремления, но немного таких, кто может подтвердить очищенные устремления. Так можно отбирать людей по устремлению. Энергия чистого устремления очень неоднородна, и носители этой энергии действительно составляют вселенское тело. Они могут трудиться в самых различных областях, и тем не менее сущность зажженной энергии будет одна. Потому люди делятся не по физическим специальностям, но по напряжению устремлений. Считайте, что разные народности не имеют значения. У вещества огненного ни род, ни возраст не могут значить. Там, где горит сердце, люди ищут общения и обмена, но не знают, чем соприкоснуться. Иногда они боятся обжечься друг от друга, забывая, что одна энергия не опасна для подобной же.